Чистая идея. Я Шрёдингеров кот, я чистая идея, которая к утру под светом поредеет, и стает, и уйдет в коробку струйкой дыма, а ночью оживет в тебе неуловимо. Я Шрёдингеров кот, я квантовая нежить, без места и без мест, которые понежить могли бы вы хотеть, но время не подвластны, не можете открыть коробку, где я есть.